Глава 4. 45 световых лет от Солнечной системы. Созвездие Цефей. Независимая торговая станция Mistfire. 34 сектор. Горф стоял молча и удивлялся смелости и напористости Сюра. Тот пер напролом, как супер-дредноут, сквозь строй мелких кораблей, не желающих уступать ему место в походном ордере. Отметал все возражения, и, несмотря на то, что Горф знал, что капитан блефует, ему хотелось верить. «Может, и в самом деле он опасен?» — подумал Горф и тут же отмел эту идею. «Нет, Сюр не опасен. Он целеустремлен и идет к цели, которую перед собой поставил. На этом пути он не будет убивать безвинных и создавать угрозу сложившейся системе отношений. Надо только удерживать его от необдуманных поступков, чтобы информация о его коммуне, нашей коммуне, поправил он себя, не ушла в координационный центр МАБа сектора. В противном случае защитить Сюра будет сложно. И надо как-то дать ему знать, что им заинтересовались». «Господин Горф», — прервал его мысли Сюр, — «свяжитесь с своим бишопом. Узнайте, когда он сможет нас принять, и пригласите сюда репортеров из канала «Международная политика» и 3-4 самых скандальных блогеров». Горф механически кивнул и стал прислушиваться к разговору. Он установил скрытый контакт с нейросетью главы комиссии и подслушал переговоры, которые она вела. «Господин Разгрум, ситуация несколько сложнее, чем мы себе представляли», сообщала Ильгира анонимному собеседнику. Но, задав параметры поиска, нейросеть тут же выдала ему ответ. На той стороне был заместитель начальника жилищно-коммунального управления станции Mistfire. Вэй Разгрум Mistfire. «Что там сложного?» — брюзгливо ответил Разгрум. «Арендатор требует 3 миллиона кредитов и грозит судом за неисполнение пунктов положения о ЖКХ». «Он что, сумасшедший?» «Может быть, но он готов вынести скандал в публичную плоскость и задействовать средства массовой информации, контролируемые Веем Бишопом, и подать иск в суд на 10 миллионов. Капитан Сюр — известная на станции личность, герой, спасший станцию. Суд примет во внимание его заслуги, и Бишоп ему в этом поможет. Думаю, нужно соглашаться на его требования». «Вот как! Подожди, я переговорю и дам ответ». Дальше Горф связал свою нейросеть и нейросеть Разгрума. «Вей Либерий, уделите пару минут. Я по поводу субъекта, о котором мы говорили», — начал Разгрум. «Его невозможно сейчас прижать. Он очень хорошо знает положение о ЖКХ и хочет выставить счет управлению. Намекает на 10 миллионов. И еще он хочет привлечь Вея Бишопа. Ему нужно дать 3 миллиона кредитов и временно отступить». «Он же хитрая сволочь», — выдохнул Либерий. «Хорошо, я тебя понял. Выплатите ему эти 3 миллиона. Потом все соберем. Отбой». «Я вас понял, Вэй Либерий. До свидания». Итак, рассудил Горф, против коммуны строит козни сам Либерий. Много врагов и опасных нажил Сюр за такой короткий промежуток. Ему не вылезти, сожрут. Но тут Горф поделать ничего не мог. «Это даже хорошо», — подумал Горф. «Снимется с коммуны ярлык опасности». Молчун считывал сообщения, которые проходили в сфере досягаемости его чувствительных сенсоров. Способный перехватить их, он не был способен дать им анализ, но для этого у него был носитель Сюр, его брат. «Брат», — позвал Молчун Сюра, — «что-то странное происходит в эфире». «В каком эфире, Молчун?» «Горф имеет связь с узлом информации, который проходит по закрытым шифровальным каналам». «Упс. И что это значит?» «Не знаю, но ощущаю нечто знакомое». «Знакомое? Ощущаешь, как это?» «Не знаю. Нет доступной информации, но это опасно». «Так, постой, брат. Давай пойдем поэтапно. Угроза исходит от Горва». Молчун помолчал. «Нет», — подумав, ответил он, — «не от Горва, но от того, что связано с ним. Как всегда, это были не слова, а мысли, идущие как бы изнутри». «Значит», — задумчиво произнес Сюр, — «есть нечто, что представляет нам угрозу, и оно связано как-то с Горвом?» «Да, еще угроза исходит от Либерия. Он что-то подготовил, грозился, что с тобой скоро покончат, и у тебя все заберут». «Понимаю, этого следовало ожидать. Либерий — дядька мстительный». «Кредиты управления выплатит», — сообщил Молчун, «и на время оставит коммуну в покое». «Уже лучше. А с Горвом разберемся. Просканируем его нейросеть. Что-нибудь да выплывет. Ты держи его на контроле и Варю тоже». Он пытался залезть в программное обеспечение ее Искина, но она пообещала оторвать ему голову. «Вот как? Он пытался через капсулу?» «Нет, напрямую. У него есть такие возможности». «Интересно, девки пляшут», — нахмурился Сюр и посмотрел на печальную главу комиссии. Ему неожиданно стало ее жалко, и он как-то мягко, по-доброму улыбнулся, ободряюще проговорил. «Госпожа Эльгира, со мной лучше дружить. Неизвестно, как повернется жизнь, но в моей коммуне вам всегда найдется место». Женщина машинально кивнула и скинула ему на нейросеть документы. Сюр переправил его Варе. Андроид проверила и завизировала правильность его составления. Сюр подписал и отправил обратно. «Вот и хорошо, господа, что мы поняли друг друга. Примите в качестве подарка по бутылочке моего коньяка, и не смею вас больше задерживать. Вы люди занятые, я тоже. Разрешите откланяться. Варя, за мной». Он поклонился и зашагал прочь. Девушка за стойкой бара подала каждому члену комиссии по подарочному пакету, в котором была бутылка коньяка. «Варя?» — спросил Сюр. «Горв хотел залезть к тебе в голову?» «Да, он имеет набор программ на своей нейросети, позволяющие покопаться в мозгах. Но у меня на этот случай стоит блокировка, и если тот, кто хочет меня перепрограммировать или записать управляющий код, не останавливается, срабатывает команда на ликвидацию взломщика. Я так ему и сказала: «Горв, пришибу». И он перестал лезть в программу Искина». «Странно», — произнес Сюр. «Но как он вообще смог подключиться к тебе и твоему Искину?» «Я же говорю, у него есть инструменты для этого». «Очень странно», — повторил Сюр. «Мы ничего похожего у него не обнаружили». «Я не знаю, Сюр, но я за ним слежу, а он это видит и меня боится». «Он спит с тобой?» «Нет, он меня стал бояться». «Ладно, делай свое дело, а я посмотрю, что можно сделать. Убивать Горова не хотелось бы, и попробуй затащить его в постель, может, там он приоткроется». «Мы дистанционно подключим тебя к полигону и попробуем установить за ним слежку». Варя ушла, а Сюр остановился. Он обернулся и посмотрел в сторону уходящих к боту людей. Горв провожал комиссию. Сюр подождал хмурого Горва и прямо его спросил. «Горв, ты мне враг?» Горв проводил комиссию и не с самыми приятными мыслями направился к стоящему кораблю Сюру. Горв чувствовал свою беспомощность и ничего с этим поделать не мог. Очень неприятное и гнетущее состояние. Сюр ждал его, был задумчив и смотрел поверх головы Горва на улетающий бот. Но вопрос, который Сюр задал ему, заставил сердце главы муниципалитета опуститься в пятки. «Горв, ты мне враг?» — просто спросил Сюр. Вот так часто этот странный, непредсказуемый человек мог поставить Горва в тупик. Горв от неожиданности замер, как камень, поморгал, и тут же у него внутри прозвучал сигнал тревоги. «Агент 14К на грани провала. Переход с активного режима в пассивный». Сознание Горва на короткий миг погасло, а затем он сразу же пришел в себя. Улыбнулся и спросил в ответ. «Почему ты меня об этом спрашиваешь, Сюр?» «Потому что я не совсем дурак, Горв, и вижу, что с тобой происходят странности, которые меня настораживают. Сначала ты воровал, хотя в этом не было смысла. Потом открылось, что ты как-то привлек к этому делу андроида, что мало кому удалось бы сделать. Затем ты полез в программу нового андроида, и у тебя, оказывается, есть возможности напрямую соединиться с Искином. И я так понимаю, не только с Искином андроида, но и с любым другим. Это настораживает. Какие цели ты преследуешь, Горв? Если бы ты был засланным врагом, то делал свои дела скрытно, но ты нарочито открыто показываешь свои возможности, и это заставляет меня думать, что тобой управляют, и ты хочешь показать мне, что представляешь опасность». «Сюр, ты излишне подозрителен. Ни ты, ни твоя коммуна никому не нужны. Можешь еще раз проверить меня на стенде и снять показатели с нейросети? Там скрыть ничего нельзя. Посмотри сам и сделай выводы. Я всего лишь избавился от алкогольной зависимости, и во мне проснулись те возможности, что долгое время спали. Я о них тебе рассказывал. Это база управления людьми. Оказалось, что я могу манипулировать и андроидами. Для меня самого это было неожиданным. Как ты знаешь, я был участником неудавшегося секретного эксперимента. Базы, которые мне были установлены, остались и сами выстреливают в самый неподходящий момент. Я ничего с этим поделать не могу. Видимо, мое сознание запрограммировано на управление. Вот и управляю, как могу. Если ты боишься меня, то просто выгони. Я тебя не боюсь, но с тобой связано много странностей. И мы, русские, своих не бросаем. Знай, ты под наблюдением. Горф кивнул и спокойно спросил. Я могу пойти изучить базу управления муниципальным хозяйством? А то твои слова о суде троих судей меня пугают. Иди, Горф, — отпустил его Сюр. Горф улыбнулся и совершенно спокойно ушел. Что-то не вяжется, молчун. Не пойму я Горва, — пробормотал Сюр. В голове Сюра забрезжила странность, которую он пропустил в разговоре с Горвом, но вызов от Руди сбил его с мыслей. «Да, Руди, чего хотела?» — ответил он. «Надо лететь забирать буксир, он готов». «Очень хорошо, и есть сертификат готовности на него?» «Есть. Его надо только представить в разрешительную инспекцию и получить лицензию на использование». «Тогда отправляемся за буксиром. У нас один капитан, это я». «Не спеши, капитан. В инспекции нас могут подстерегать неожиданности», — остановила радостного Сюра Руди. «Такое уже случалось. У тебя базы пилоты корвета, что позволяет использовать и пилотировать корабли тоннажем до 50 тысяч тонн. Буксир имеет тоннаж 52 тысячи тонн. Плюс дополнительная доработка придала ему еще 20 тонн. У меня есть база капитана ОДК. Она что, не подойдет?» «ОДК не входит в реестр малотоннажных кораблей, а буксир – малотоннажный корабль». «Так», – протянул озадаченный Сюр. «И что ты предлагаешь?» Сюр понимал ее правоту. Если инспекция упрется, то лицензию не дадут, а с учетом того, что Либерий объявил ему партизанскую войну, вполне возможно, что в лицензии ему откажут. «Надо у Буру спрашивать, есть ли среди его контингента бывшие пилоты малотоннажных кораблей с допуском пилотирования до 100 тысяч тонн». «Хм, сейчас узнаю». Сюр отключился и через дрона шпиона, оставленного в мусорном секторе, связался с Буру. «Привет, Буру!» «И вам не хворать, капитан Сюр. Удивлен, что вы смогли со мной связаться». «Я оставил себе такую возможность. Кстати, ты тоже можешь воспользоваться ретранслятором. Так будет проще, чем мне приезжать к тебе или ко мне будут приходить от тебя гонцы. Я скину тебе ключ допуска». «Было бы неплохо, капитан Сюр. Какие-то проблемы с оборудованием?» «Нет проблем. Есть потребность в пилоте малотоннажных кораблей с уровнем допуска до 100 тысяч тонн тоннажа». «Подождите, капитан, пару минут, я уточню у своих». «Хорошо, Буру, я скинул тебе на нейросеть ключ до допуска к ретранслятору. Как будешь готов, сообщи». «Я постараюсь узнать все быстро, Вэй, капитан». Сюр молча кивнул и отключился. «Руди», — вызвал он инженера корабля, — «иди к боту, слетаем на стапеля, посмотрим наш буксир. У него, кстати, название есть?» «Есть номер. Прежний. Буксир проходит под своим прежним номером. А что, нужно название? Тогда надо будет переделывать документацию». «Нет, не нужно. Я просто интересуюсь. Подходи к боту, я выхожу». «А ты где?» — спросила Руди. «Я у бара терминала», — помедлив с ответом, отозвался Сюр. «Пьешь?» — с подозрением в голосе спросила Руди. Сюр тоскливо поглядел на свой бокал. «Да, перед полетом нельзя», — мысленно согласился он и поставил его на стойку бара. «А вот потом можно», — и честно ответил. «Еще нет». «Правильно. Алкоголь разрушает печень и мозги мужикам. Я иду», — отозвалась Руди, и в ее голосе прозвучали мурлыкающие нотки. К буксиру подлетели через 7 минут. На стапелях распростерся покрытый свежей краской пузатый корабль. «Но прям как новый», — восхитился Сюр. — «Откуда краска и такая желтая?» — «Это цвет буксиров. А краску дал Буру. Он вообще запасливый тип», — ответила Руди. — «А ты что, к нему наведывалась?» — уточнил Сюр. Не боязно было? Я вместе с двумя андроидами была. У Буру хорошо поставлен учет всего, что он может продать, и он не беспредельщик. Понимает, что лучше торговать, чем пытаться отнять. У него я забрала автоматические складопогрузчики. Очень удобные механизмы, они шли вместе с программным обеспечением. Я их установила на складе, и они за сутки перебрали склад, составили картотеку по разделам, карту складирования для мелочей. Кроме того, они могут разбирать узлы, но для этого нужно прикупить базы. Космо, выделишь? Выделю. А что это за складопогрузчики? Роботы, что ли? Нет, это инженерный комплекс, сложный. Я купила у него два комплекта. «Складопогрузчик — это комплект механизмов?» — переспросил Сюр. «Да, сложная штука. Не забивай себе голову. Пошли, пройдем вовнутрь. Там тебе будет все знакомо. Внутренняя начинка взята с корвета». «А почему два комплекта? Одного не хватило?» «Один возьмем с собой. Он очень поможет разбирать трофеи и узлы. Мы часто не брали поврежденные узлы, потому что их надо было разбирать, а это долго». «Теперь это будут делать складопогрузчики». «Ух ты, здорово!» — искренне восхитился Сюр. «Это ты, Руди, молодец, хорошо придумала. Я знал, что тебе понравится, и ты не будешь меня ругать за то, что я купила новые базы для них». Сюр нахмурился. Слова девушки прозвучали неоднозначно. Довольная улыбка сошла с его лица. «Что значит купила новые базы? За сколько?» «Ну, они стоят недешево». «А у Буру они были?» «Были, но старые, а новые на 20% лучше. Но не в том дело, что они лучше. Я купила военные базы, а у Буру их не было». «Я даже не буду спрашивать, сколько ты за них выложила. Спрошу только, где купила». «У Шеворона, Сюр. Он продавал разработки своей родины. Хваткий этот баронет, ничего не упустит». «Вот же жук!» — восхитился Сюр. «И Машку получил, и нагрел нас на программном обеспечении». Сюр покачал головой. «Да этот бородач нигде не пропадет». «А как ловко все обстряпал!» — уважительно проговорил Сюр. Он считался и уважал людей, которые могли его перехитрить. «Ладно, Руди, базы нужны, и они не дороже Космо». «Так ты и не будешь спрашивать, сколько они стоили?» — уточнила Руди. «А что, ты отдала последние космокредиты?» — осторожно спросил Сюр. «Нет, конечно, но за погрузчиками идет настоящая охота. Искатели готовы приплачивать за них». «Да? А почему Буру их не продал раньше?» «А не было подходящих баз разборки узлов. А просто учетчик и погрузчик никому не нужен. Ну, кроме нас». «Он сам тебе предложил купить у него базы?» — спросил Сюр, уже понимая, какую торговую операцию провернул простоватый на вид баронет. «Скорее всего, он передал для перепродажи погрузчики Буру, потому что орудие вытрясло бы с него базы бесплатно». «Нет, он сказал, что для нас хорошо бы было иметь складопогрузчики, и такие есть у Буру. Я подумала и согласилась, купила. Потом изучила их спецификацию и узнала о дополнительных функциях. Расспросила Буру, а он сказал, чтобы я поговорила с Шевороном. А бородач сказал, что у него есть эти базы, но стоит дорого». «Стой. Я сам скажу, сколько они стоят», — засмеялся Сюр. 10 000 кредитов». «Да, ты угадал», — Руди оторопело посмотрела на Сюра. «А тут и угадывать нечего», — смеясь произнес он. «Этот баронет провернул несложную комбинацию, но молодец, с учетом твоей психологии. Сам подкинул тебе идею и впарил ненужный ему залежавшийся балласт. Продал тебе через Буру за бесценок свои погрузчики, а потом к ним и программное обеспечение». «Каждое программное обеспечение по 10 000 кредитов», — улыбнулась Руди. В ответ уже Сюра торопело посмотрел на Руди. «Как каждая?» «На каждый погрузчик своя программа. Она одноразовая, Сюр». «Ты хорошо изучила этот вопрос», — хмурясь уточнил Сюр. «Нас не нагрели?» «Наверное, нет. Шеворон был так обходителен». Сюр подозрительно посмотрел на Руди. В голове промелькнула догадка. «Скажи честно, Руди», — потребовал он, — «ты ему дала?» «Ты что, дурак?» — покраснела девушка. Ее глаза гневно вспыхнули и погасли. «Ну, дала», — промямлила она и отвела глаза в сторону. «Вы оба заняты». Сюр потер ладонями лицо. Он понимал, что местные нравы адюльтеру не препятствуют. Для Руди Гумар половой партнер, и если он занят, а ей нужно, она найдет с кем перепихнуться. Раньше это был он, но Сюр больше не хотел быть ее еще одним половым партнером. «Гумару не рассказывай», — попросила Руди. «Как брата прошу». «Не скажу, Руди. Но что у тебя там горит, что ты пошла к Шеворону?» «Да это произошло случайно», — тихо ответила Руди. «Он предложил выпить и поговорить». «Где? У него в офисе?» «Нет, на буксире. Мы выпили, и это случилось». «Ты же беременна. Тебе нельзя употреблять спиртное, Руди». «Я немного выпила, но меня развезло, а он начал приставать». «Вот же гигант секса!» — проворчал Сюр. «Маши ему мало». «Да я сама предложила. Хотела доказать, что живая девушка лучше андроида». «И как? Доказала?» «Не знаю, наверное. Он меня хвалил». «Ну еще бы», — подумал Сюр. «Сказал бы, что хуже остался без яиц». «Ты единственная женщина, что с ним спала, Руди. Можешь гордиться. Так он к тебе приставал или ты к нему приставала?» «Да какая разница, Сюр, кто к кому? Я с ним не спала. Я просто дала разочек. Ну, два». Надула она губки, посмотрела в смеющееся лицо Сюра и тихо призналась. «Четыре раза, Сюр. У него такой огромный и горячий. Я тебе честно признаюсь, я его хочу». «Руди, делай, что хочешь», — отмахнулся Сюр. «Спи с кем хочешь, только не во вред коммуне». «А давай Шеворона пригласим в коммуну. Я думаю, смогу его уговорить. Он гражданство получит», — предложила Руди. Сюр вздохнул, помолчал и согласно кивнул. Внутри буксира тоже все сияло свежими красками облицовочных панелей и чистотой. Действительно, от шлюза в переходной тамбур до рубки с приборами это был хорошо ему знакомый корвет. По отсекам лазил громадный Шеворон с планшетом и что-то помечал у себя. Увидел Сюра и Руди, радостно загромыхал в шлемофон. «Здорово, Сюр. Вот второй раз прохожу системы и программное обеспечение оборудования. Все нормально функционирует. Можно сказать, лучше нового. Твои андроиды и Руди хорошо поработали. Придраться не к чему, готов передать всю документацию. Кидай Руди, это она у нас отвечает за инженерное оборудование». «А тут не только инженерное», — проговорил Шеворон. «Руди установила платформы, на которых в случае необходимости можно быстро разместить оружие. Это тоже указано в спецификации. Установлена сегментарная броня, защищающая важные узлы. Есть сенсоры как дополнительное оборудование, система РЭП и усиленный щит. Но это не возбраняется. Как буксир, он готов к работе». «А что, инспекция не будет возражать против возможной установки оружия на буксир?» — с удивлением переспросил Сюр. «Не будет. Вы можете заявить, что корабль будет входить в эскадру обороны станции. Получите от коменданта космона его оборудование. Наберете команду из андроидов или людей, и вас включат в план обороны». «Да, что касается андроидов». Сюр перешел на закрытый канал связи и сделал вид, что вспомнил нечто важное. «Я передумал тебе давать в дальнейшем Машу». Шеворон перестал улыбаться. «Почему?» — спросил он. «Да понимаешь, есть один деятель, что сначала через посредника продал нам погрузчики, потом соблазнил, можно сказать, замужнюю беременную женщину и втридорого продал ей программное обеспечение к этому оборудованию. Вот я и думаю, что такого хитрого человека стоит проучить». «Постой, Сюр!» Шеворон с опаской посмотрел на занятую обследованием рубки девушку. «Я ее не соблазнял. Она сама хотела доказать, что лучше, чем андроид. Так и сказала, сравни меня и Машу. Я что, должен был отказываться?» «Нет, но ты не должен был втюхивать пьяной женщине втридорого программы, что шли вместе с оборудованием. Это неэтично». «Сюр, это просто деловой подход». «Понимаю и ничего не имею против. Просто вернешь присвоенные лишние 10 тысяч кредитов». «Без проблем», — тут же согласился здоровяк. «А Машу оставишь?» «Я подумаю, Шеворон. И если ты так уж хочешь иметь рядом Машу, становись членом коммуны и получишь ее как полноправную партнершу бесплатно». «Членом коммуны? Я?» «Да. Заодно получишь гражданство станции». «А сколько мне это будет стоить?» «Ничего. Я тебе скину устав коммуны, ознакомишься и ответ передашь через Руди. Я так понимаю, ты стал ее вторым половым партнером». «А можно?» — с опаской спросил здоровяк. «Если Руди не против, то я мешать не буду. У каждого своя личная жизнь. С Гумаром решайте сами». Сюр походил по буксиру и должен был признать, что работа выполнена качественно. В рубке управления буксиром был отгороженный бронеперегородкой капитанский мостик, оборудованный как у буксира. Но на нем установлен дополнительный тактический модуль. В случае необходимости он позволял применять оружие. Платформы на внешней обшивке годились для установки лазеров ПРО. Внутри, в носовой части, в свободном пространстве, пусковая установка рельсотрона. Одна, но зато для запуска и разгона противокорабельных торпед. Такой не было даже на ОДК. «Если такие работы можно было провести на стапелях разборки, — подумал Сюр, — то какие возможности открывает их ангар в секторе?» «Шеварон, — обратился Сюр к баронету, — мы планируем открыть мини-завод по перестройке гражданских кораблей тоннажа фрегат или минный тральщик в нечто большее. Например, в боевой корабль или малый вооруженный транспорт. Если ты согласишься стать членом нашей коммуны, то это производство возглавишь ты. На стапелях твоей верфи корабли будут разбираться и потом собираться на заводе по новой». «Ты это серьезно?» — удивился здоровяк. «У тебя на это есть средства?» «Будут». «Ну ладно, когда будут, тогда и поговорим». «Тогда условия будут другие, Шеварон». «Как это?» «А так, по справедливости. Если ты с нами начинаешь, то и прибыль выше. Если приходишь на все готовое, то прибыль минимальная. Не забывай, мы наполним твою верфь кораблями, а это космокредиты». Здоровяк надолго задумался. Его в бок толкнул Руди. «Шива, не тупи. Такое предложение дается раз в жизни. Ты достаточно сообразителен, чтобы это понимать. Для дела всегда нужно вначале вложиться, а дело стоящее, я тебе говорю. Ты доверяешь моему суждению?» «Вообще-то не очень», — осторожно ответил великан и на всякий случай отодвинулся от девушки. «Но вот суждению Сюра доверяю больше. Я изучу устав коммуны и дам ответ. Конечно, я благодарю за оказанное доверие, но пока сильна привычка работать одному, и риски делю один, и прибыль тоже». «Даже если ты не захочешь стать богатым», — улыбнулся Сюр, «мы будем разбирать корабли на твоей верфи, но, скажу честно, нам нужен такой специалист, кораблестроитель, как ты, Шива». Шеварон от похвалы зарделся. «Спасибо, Сюр, за то, что ты меня так ценишь, но без обид. Я ознакомлюсь сначала с уставом, посоветуюсь с Машей». «С кем?» — словно змея прошипела Руди. «С этой губосоской? Пылесосом с губами?» «Руди, не обижайся». Еще дальше отступил от девушки Шеварон. «У Маши отличный алгоритм прогноза. Она умеет анализировать и давать точные прогнозы. Я им доверяю». Сюр расхохотался. «Ну ты и жук, Шива. Ты Машу используешь не только как постельную игрушку, но и как аналитический скин. И как удачно». Шеварон опасливо посмотрел на разгневанную девушку и ответил. «Вполне». «Ну, спасибо», — одновременно ответили двое, Руди и Сюр. Руди с возмущением, Сюр с долей смеха и благодарности. «Я и не знал, что Искин Маши может давать точные прогнозы по деловым сделкам». «Может, Сюр», — серьезно отозвался здоровяк. «Она ознакомилась с моими делами и дала рекомендации по оптимизации производственного процесса, минимизации накладных расходов и...» «Хватит, Шива!» — прервала его Руди. «Слушать тебя не хочу. Пошли, Сюр, отсюда, а то от этого козла воняет». «От меня воняет?» — удивленно спросил Шеварон. «Я же в скафандре». Сюр, смеясь, спросил. «А ты разве козел, Шива? Руди, наверное, говорила о буксире, ведь так его называют на станции». «Ну да, на сленге диспетчеров буксира это козлы». И Шеварон радостно ощерился. Уже находясь в боте, Сюр обнял разгневанную Руди. «Руди», ласково гладя ее по голове без шлема, произнес Сюр, «не надо тягаться с андроидами и доказывать, что ты лучше. Есть люди, которые всегда будут считать, что андроиды лучше живых женщин. Это неудачники в личной жизни, не способные наладить отношения с нормальной живой девушкой. Им проще с андроидом. Таков и Шива. Это ограниченные парни. Они тебя не стоят. Ты девушка, которой можно только мечтать. У тебя есть Гумар и я. Мы тебя любим». «Правда, Сюр?» — всхлипнула Руди. «Правда, Руди». «Спасибо, Сюр. Я и тебе ребеночка рожу». У Сюра от такого заявления глаза полезли на лоб. «Ой, Руди, я не к тому, чтобы ты от меня рожала. Я тебя люблю крепче, чем брат, но меньше, чем отец нашего общего ребенка. У меня есть невеста и Люба». «Ты знаешь, кто?» — Руди высвободилась из объятий Сюра. «Ты! Ты ограниченный мужик, и ты меня не стоишь, понял?» «Понял, Руди». «Вот и катись отсюда!» Девушка всхлипнула и расплакалась. «Почему?» — заревела она. «Мне нравятся мужики, которым нравятся андроиды, и не нравятся те, кому нравлюсь я. Что со мной не так, Сюр, а?» Сюр вытер платком слезы девушки и вновь ее обнял. «Это жизнь, Руди. Ответ на этот вопрос ты найдешь в себе, если покопаешься внутри». «А вот и Буру вышел на связь». Сюр перевел опасный разговор на другую тему. «Слушаю тебя, Буру». «Вэй, капитан, я нашел нужного вам человека. Когда заберете?» «Да прямо сейчас. Сколько я тебе должен?» «Ничего не должны, Вэй, капитан. Я отправлю его к площадке мусоровозов. Там и подберете. Удачи, Вэй, капитан». «И тебе, Буру, удачи. Могу прислать пару ящиков коньяка». «Не надо. Есть еще те, что вы дали за старика». «Ну, тогда пока, Буру. Спасибо». Бот подлетел к створкам посадочного ангара мусорного сектора. Они открылись, и бот влетел в переходной тамбур. На время завис в пространстве. Когда тамбур наполнился воздухом и давление выровнялось, открылся шлюз в мусороприемный терминал. Бот подлетел к группе людей, стоящих у мусоровозной машины. Два бойца Буру и испуганный мужчина лет 50, небритый и пованивающий нечистым телом. Сюр посадил бот и вышел. «Это что ли пилот?» — спросил он сопровождающих. «Этот?» — ответил один из молодых парней. «Забирать будете?» «А он нормальный?» — уточнил Сюр и помахал перед носом рукой. «Пованивает, как будто обделался». «Нормальный. Тут многие воняют, спят на мусоре и отходах», — пояснил парень с пистолетом-пулеметом на груди. «Чем управлял?» — обратился Сюр к мужчине. «Мусоровозом», — ответил тот. Сюр посмотрел на Руди. Та уже и перестала плакать, вытерла слезы и была снова собрана. Она согласно кивнула. «Тогда забирать будем», — ответил парням Сюр. Указал мужчине на открытый люк в боте и приказал. «Залезай». Зашел следом, сел на свое место, запросил диспетчера сектора разрешение на вылет. Обратно пролетел по той же схеме. Уже у себя в секторе стал расспрашивать мужчину. «Как зовут?» — спросил он. «Арнот». «Профессия?» «Пилот малотоннажных кораблей до 100 000 тонн». «Летал?» «Летал». «Сколько лет?» 40. «Почему перестал летать?» «Спился». «Пил спирт для продувки системы кондиционирования воздуха в кабине пилота, а он оказался с примесью. На время ослеп». «Понимаю. Вся жизнь в мусорном секторе, да? Семья есть?» «Была». «Сейчас пьешь?» «Если есть, что пить, пью». «Наркотики?» «Не жалую», — мужчина отвечал честно и спокойно. «Значит так, Анут, ты теперь часть нашего коллектива. Мы тебя полечим, приведем в порядок и будешь пилотом буксира. На самом деле тебе летать не придется, но будешь командиром экипажа из 5 человек или почти людей, это не важно. Сейчас ты пройдешь санобработку и отправишься на восстановление в капсулу. Сразу скажу, твоего желания не спрашивают. Будешь получать космо и к чему-нибудь тебя пристроим. Все понятно?» «Не совсем. Если я не буду летать, зачем мне быть командиром экипажа?» «Это нужно для того, чтобы буксир получил разрешение на использование, а для этого у него должен быть пилот. Люба, забирай клиента и займись им по нашей программе». Андроид кивнула и тоном командира приказала. «Арнот, за мной!» Затем, не оглядываясь, направилась к медблоку обжитого участка сектора. В медблоке их ждал подготовленный персонал из 3 девушек-андроидов. «Ну что же, этот вопрос решили», — подумал Сюр. Через 3 дня заберем буксир и разрешительные документы». В это время Сюру на нейросеть пришел вызов. Он мигал огоньком и не хотел гаснуть. «Но кто там еще?» — недовольно подумал Сюр и посмотрел, кто его так упорно вызывал. На вызове горела иконка продавца андроидов с ником «Ходи гуляй». «Отморозок, привет!» «Привет, Ходи гуляй. Чего заглянул? Гуляешь?» «На вроде того. Дело есть. Скоро будут соревнования между андроидами и девушками. У нас есть 2 желающие поучаствовать. Безбашенные девчонки». «А я при чем?» — ответил Сюр. «Я не безбашенная девчонка». «У тебя андроиды. И не согласишься ли ты представить на соревнования парочку и побыть в судействе? Нам нужен судья и 1 крепкий мужик-испытатель, а то все хилые какие-то». «Хм, а почему ты думаешь, что я дам своих андроидов?» «Потому что соревнования предложил ты, тебе и давать». «Понял, как вычислил», — уточнил Сюр. «По твоему нику. Просмотрел запись переговоров в чате. Ты дашь андроидов?» 2? «Да». «Где будут проходить соревнования?» «В клубе «Ночной мотылек». Это 61-й сектор снизу. Там работяги и уборщики, но клуб ничего, так нормальный. Рабочие тоже любят отдыхать. Девочки, кстати, оттуда. Горничные отели. Красивые такие. Нужен судья и испытатель. Испытателем пойдешь?» «Нет, но испытателя попробую найти», — засмеялся Сюр, вспомнив про Шиву. «Вот и хорошо. Призовой фонд 100 тысяч космо». «Сколько-сколько?» — удивился Сюр. 100 тысяч собрали. Половина пойдет живым участникам, 1/3 владельцу андроидов и 20% клубу. Еще отчисления за продажу трансляции соревнования. Но там как выйдет. Тебе, как владельцу андроидов, 5% и клубу 5%. По 1% участникам, не считая андроидов». «Я в деле». Мгновенно посчитав, что получит на халяву 30 тысяч космо, отозвался Сюр. «Но судьей быть не могу. Потом скажут, что я отдал голос андроидам как владелец. А испытатели и судья могут быть в одном лице?» «Могут, это не обговаривалось. Когда дашь точный ответ?» «Через 2 часа». «Хорошо, жду отморозок. Не прощаюсь». Отключившись от Ходи гуляя, Сюр набрал вызов Шиворону. «Шива, хочешь не платить мне 10 тысяч космо?» Без предварительных объяснений спросил Сюр. Он знал прижимистость выходца из вольных баронств и тягу к халяве. «Хочу, а что надо делать?» «А хочешь еще заработать 10? «Очень хочу». «Тогда прилетай ко мне, поговорим». «Орудие там будет?» «Нет». «Тогда я буду через 30 минут». Через 30 минут Сюр, бутылка коньяка и Шиворон уединились у Сюра в каюте. «Так что ты хотел мне предложить?» — спросил Шиворон. «Сначала выпьем. Разговор будет недолгим, но обстоятельным». «Я не против такого начала. Наливай!» — потер руки здоровяк, огладил бороду и одобрительно посмотрел на бутылку. Сюр разлил напиток и поднял свой бокал. «За вас, господин баронет!» Они выпили и закусили долькой лимона. «Дело тут такое, Шива. Тебе надо будет трахнуть 2 красивых девушек и 2 красивых андроидов и вынести решение, кто лучше в постели — живые девушки или девушки-андроиды». «Я и так знаю, кто лучше», — ответил здоровяк, алчно поглядывая на бутылку. «Это знаешь ты, но не знают другие». «А что за девушки?» «Это красивые молодые девушки. Они хотят доказать, что в постели лучше андроидов. Ты поимеешь их всех. За это я тебе прощу твой долг в 10 тысяч, и тебе заплатят еще 10 тысяч космо». «Так все просто. И кто заплатит?» «Не так уж все и просто. Это будет соревнование в клубе. 2 мужика будут поочередно иметь то девушку, то андроида, и тут нужен крепкий мужик. А крепче тебя на станции нет никого. Заплатят устроители соревнования. Они собрали большой призовой фонд, из него тебе и заплатят. Ты сразу убьешь 3 зайцев». «Я не хочу убивать зайцев, Сюр. Давай лучше выпьем. Я мало что понял из твоего рассказа, но главное уловил. Я должен трахать андроидов и баб за деньги». «Да, Шива, все так и есть». «То есть не я буду платить, а мне?» «Все верно, дорогой мой товарищ». «Но если это не шутка, я согласен», — ответил здоровяк и залпом выпил свой коньяк. Крякнул и рукой обтер бороду. «А в чем подвох?» — спросил он. Подвоха нет. Я даю андроидов, другие представляют девочек. Соревнования в чистом виде. Ты и исполнитель, и судья в одном лице. А на это смотреть будут? Будут, Шива. Ну, не знаю. А что тебя смущает? Я стесняюсь по-трезвому. Я тебе выкачу 3 бутылки континенталя. Ты их употребишь и вдохновенно приступишь к экзамену. С 3 я не смогу, застесняюсь, — серьезно ответил Шеварон. С 4 бутылок коньяка я могу попробовать. Я дам 5, — тут же добавил Сюр. Ну хорошо, а в чем твоя выгода, Сюр? Ты же не просто так даешь андроидов. Мне тоже заплатят за андроидов, и это компенсирует потерю твоего долга. Здоровяк покивал и махнул рукой. «Если там не будет Маши и Руди, я не против, Сюр. Никогда так приятно и легко еще не зарабатывал. Наливай!» Допив бутылку, забрав с собой 2, Шеварон покинул сектор, а на его место заявилась Руди. Она понюхала носом воздух и спросила, «Шива был?» «Да». «Что он хотел?» «Вернуть лишнюю 10, что ты ему переплатила». «А ты чего хотела?» «Хотела». «Но забыла. Потом зайду». И Руди, окинув Сюра оценивающим взглядом, с ног до головы ушла. Сюр от этого взгляда поежился. Девушка словно мысленно его раздела, сравнила и осталась равнодушна. Нет. Его уценили, как товар на полке магазина. Вслед за Руди в каюту заглянул никто. Он просунул голову, тоже принюхался и спросил. «Можно?» «Профессор», — ответил Сюр. «Из ваших уст эти слова звучат двусмысленно. Я скажу «можно», а вы сотворите какое-нибудь непотребство и скажете, что я вам разрешил. Чего доброго, на меня нападете». «Никакого непотребства, вей-капитан. Я просил разрешения войти. Есть разговор». «Ну, входите, профессор, поговорим. Разговаривать с умным человеком — одно удовольствие». «Только одно?» — уточнил никто и прошел к столу, за которым сидел Сюр. «А вы еще что-то, кроме приятной беседы, можете предложить?» — спросил Сюр. Профессор сел, посмотрел на пустую бутылку бокала и спросил. «Коньяк пили?» «Пил?» «Тогда могу предложить еще выпить». «А вам нельзя, профессор?» «Это почему?» — искренне удивился тот. «Потому что вы на работе». «А вы, значит, не на работе?» «Я тоже на работе, но работа у меня предполагает употребление спиртных напитков с клиентами». «Вот только что за рюмкой коньяка я заработал для коммуны 20 000 космо». «Ну да, у вас это хорошо получается», — согласно кивнул никто, а Сюр задумался. «Профессор сейчас говорил о коньяке, что у него получается хорошо его употреблять, или о зарабатывании денег?» Но не стал спрашивать. Ответил земной поговоркой. «Кто на что учился, профессор? Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Да о неотложном деле», — вскинулся никто. «Я провел ревизию научных изысканий коммуны. Все было запущено и не систематизировано. Я это дело поправил и, должен признать, я был неправ. У вас действительно прорывные революционные открытия. За них могут и голову оторвать, и заплатить огромные суммы космо. Это смотря к кому разработки попадут». «Спасибо, профессор, что вы отметили мою посредственность своей похвалой», — не удержался от колкости Сюр. «Но внешне вы не производите впечатления одаренного человека, вей-капитан», — выпалил небрежно никто и тут же, спохватившись, сжался, ожидая обещанного за хамство удара. «Простите, не удержался», — извинился он за свою бестактность. «А я с вами согласен, профессор. Внешне я тупой, но это маскировка, и про это знают мало людей. Вы в их числе. А многие знания приносят много печали, профессор». «Вот, кстати, об этом я и пришел поговорить», — оживился профессор. «О печалях?» — удивился Сюр. «Не только. Печально будет, если ваши разработки украдут». Сюр напрягся. «А с этого момента, профессор, поподробней, кто украдет и когда?» «Кто, не знаю. Но то, как у вас поставлено дело секретности в области научных работ, это просто безобразие. Я предлагаю создать отдел безопасности. Он будет заниматься охраной научных изысканий. Допуски разной категории, слежка за сотрудниками. Именно они представляют наибольшую опасность и по неосторожности или корысти могут навести тех, кто ищет такие разработки. Одна мантикора что стоит. Вор на воре, вей, капитан». Я сделаю выборку сообразно задачам. Еще есть нейросети специалистов по безопасности с кораблей. Я могу составить алгоритм формирования базы специалиста отдела интеллектуальной безопасности. Так мы сможем значительно снизить риски утечки информации. Поверьте, я знаю, о чем говорю». «Подождите, профессор, не надо так честить», — остановил его Сюр. «Что вы хотите конкретно и при чем здесь Мантикора?» «Я говорю, что надо уметь защитить свой труд, вейкапитан. У вас в этой сфере просто дыра. Туда может упасть весь ваш интеллектуальный труд и бездарно пропасть. Смею заметить, человеку такое дело доверить нельзя. У вас нет подготовленных специалистов. Но можно создать специальную группу андроидов, примерно 3 особи, и вложить им матрицу собранного сознания живых людей, мою, вашу и Гумара». «А я вам верю, профессор, и целиком и полностью поддерживаю вашу идею. Она очень кстати. И в качестве моей благодарности получите от Аллы бутылочку коньяка». «Если можно, ром, вай, капитан», — попросил никто. «Можно, профессор. Пошли к Гумару и обсудим этот вопрос». Сюр встал из-за стола. Хмель сошла с него, как выметенная метлой. По нейросети связался с Любой. «Люба, найди Руди и зайдите обе к Гумару. Дело есть». «Буду через 10 минут», — отозвалась